Что лучше, поскользнуться или подскользнуться? Гололед, какая гадость, неизбежная зимой. Осторожно, моя радость, говорю себе самой. Поет Вероника Долина. Когда идешь по ледяной глади, зевать и звезды считать не приходится. Потеряв осторожность, недолго, как сказал один, оставивший свои стихи в интернете поэт, и тонкий лед проломить подошвы, подскользнуться, схватившись о небо, ободрать об эфир ладоши и упасть смешно и нелепо. Все это может произойти и в переносном смысле. Скажешь, что подскользнулся, и окажешься вскрывавшийся под тонким ледком лужи. Упадешь во мнение окружающих и будешь выглядеть смешно и нелепо. Подскальзываться нельзя ни при каких обстоятельствах, говорят нам петербургские филологи, специалисты интернет-портала «Культура письменной речи». Норма разрешает нам только поскользнуться. В самом деле, даже в словаре «Даля», в котором есть и просторечные выражения, и диалектизмы, глагола «подскальзываться» нет. Есть только «поскользаться» и «поскользнуться», идучи по скользкому, поехать ногою, скользнуть. Нет глагола с приставкой «под» ни в нормативном толковом словаре русского языка шведовой, ни в узаконивающем написание слов русском орфографическом словаре. А в словаре трудностей русского языка Розенталя это слово есть, правда, с пометой «просторечное». Значит, употреблять такой глагол можно, но осторожно, помня, что это языковой моветон. Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Ефремовой рядом с глаголом «подскользнуться» ставит другую помету. С точки зрения автора, это слово из просторечного уже превратилось в разговорное, то есть вошло в литературный язык и в непринужденной беседе вполне может заменить признававшийся еще совсем недавно единственно правильным глагол «поскользнуться». Иными словами, словарь этот дает индульгенцию всем, кто, как упомянутый нами поэт, полагает «подскользнуться» — такое счастье. Впрочем, поиск в Национальном корпусе русского языка подсказывает. Глагол «подскользнуться» существовал и раньше, и в русском языке, и в русской литературе. Не верите? Тогда открывайте вместе со мной записки сумасшедшего Гоголя. Я кинулся со всех ног, подскользнулся на проклятом паркете и чуть-чуть не расклеил носа, однако ж удержался. Классик употребил глагол в буквальном значении, заскользив, потерять равновесие. А вот другой пример из «Лолиты» Набокова, где Гумберт Гумберт, пытаясь уйти от погони, говорит: «Я не мог, разумеется, ожидать, что мой преследователь где-нибудь оставил мне свое настоящее имя, но я надеялся, что он когда-нибудь подскользнется на собственной блестящей изощренности, осмелившись ввести более индивидуальную деталь, чем требовалось, или что он выдал слишком много через качество целого, составленного из количественных частей, выдававших слишком мало». И в этом случае глагол имеет значение совершить неправильный поступок, допустить ошибку в каких-то действиях, поведении и тому подобном, оступиться. Вряд ли можно назвать этих писателей неграмотными. Выходит, норма сначала была одной, потом изменилась, а на наших глазах меняется еще раз. Для сравнения возьмем другие пары глаголов, образование которых объясняется одним из значений приставки «под» — проявление действия в слабом или незаметном, скрытом, незаконченном виде. Про «постричь» и «подстричь», «постричь, ну чуть-чуть» мы все уже сказали. Но есть и другие случаи. Например, «покрасить» — значит «покрыть краской», «подкрасить» — «покрасить слегка». «Погореть» означает «сгореть целиком» или «лишиться имущества» или «жилища» во время пожара. «Погореть» может лес, «погорев» люди могут стать погорельцами, а «подгореть» — совсем другое дело. Если каша или пирог подгорели, их все же можно употребить в пищу, они же не сгорели совсем, а слегка пригорели, обгорели снизу, с боков, совсем чуть-чуть. Убрал то, что обуглилось и пахнет гарью, ешь на здоровье. Так может, сегодня подскользнуться значит уже что-то вроде слегка поскользнуться? Опрос, проведенный среди друзей и знакомых, показал, что многим такая трактовка близка. Поскользнулся, упал, очнулся, гипс. Подскользнулся и удержал равновесие. Так что однозначно утверждать, что подскользнуться ни при каких обстоятельствах нельзя, не совсем правильно. Лучше, конечно, под и поскальзываться только на словах, но даже на зыбкой словесной почве помогает совет Вероники Долиной. Равновесие, как знамя равновесия держи. Стоит помнить о балансе литературности и разговорности.